Без нее я, к сожалению, образно, а не в прямом смысле, умру. Но как жить без Джейка? Катастрофа. Настоящая катастрофа. «Я скучаю по тебе», — вторя моим мыслям прошептал Джейк. «Каждую минуту. Надеюсь, она скоро уедет». «Джейк, мы не должны загонять себя в такие рамки». «Нет, Белла, должны», — вздохнул мой приятель. «Ты ее любишь, так что я должен держаться от вас подальше. Не уверен, что у меня хватит выдержки совсем справиться. Нарушу согласие, Сэм взбесится, а ты...» В голосе появился сарказм. «Ты тоже не обрадуешься, если я убью твою подругу». Услышав такое, я в ужасе отпрянула. Но Джейкоб, крепко сжимая меня в объятиях, не выпускал. «Беллс, от правды не спрячешься. Жизнь такая, какая есть. Мне такая жизнь не нравится». Высвободив одну руку, Джейк повернул мое лицо к себе. «Скольких проблем не существовало, когда мы оба были просто людьми, правда?» Я вздохнула. Показавшиеся бесконечные минуты мы молча наблюдали друг за другом. Красновато-коричневая ладонь Блэка обжигала кожу. Я знала. На моем лице задумчивая грусть. Не хотелось говорить ему «прощай» даже на короткий промежуток времени. Сначала в темных глазах отражалась моя тоска. Но время шло. Никто из нас взгляд не отводил. И постепенно лицо Джейка начало меняться. Разжав объятия, он аккуратно провел кончиками пальцев по моей щеке, будто скулы очерчивал. Чувствовалось, как дрожат его руки, только на этот раз не от гнева. Вот виска коснулась вторая ладонь, и все лицо оказалось в обжигающей ловушке. «Белла», — прошептал он, — «я будто окоченела». «Нет, решение еще не принято. Неизвестно, смогу ли я это сделать, а времени на обдумывание нет». Хотя наивно предполагать, что если я его сейчас оттолкну, никаких последствий не будет. Я окунулась в карие глаза. «Пока Джейкоб не мой, однако все может измениться». Лицо такое знакомое и дорогое. Если сойти с небес на землю, то я люблю его. Он моя каменная стена, моя тихая гавань. Захочу, и этот парень будет принадлежать мне. Элис заехала в гости. Но что это изменит? Любовь умерла, принц не вернется, чтобы поцелуем меня разбудить. Да и я не принцесса. Что говорится в сказке о других поцелуях? О самых обычных, мирских, которыми никаких чар не разрушить. Вдруг будет так же легко, как держать его за руку или греться в крепких объятиях. Вдруг будет очень приятно. Вдруг это не похоже на предательство. Да и кого я предаю? Только саму себя. Прожигая взглядом, Джейкоб медленно наклонялся ко мне. «Что же делать? Что же делать? Что же делать?» Пронзительная телефонная трель напугала нас обоих, но решимость Джейкоба не ослабила. Отпустив мою щеку, он ловко поднял трубку, однако вторая ладонь не давала вырваться из плена. Темные глаза будто к месту пригвоздили. Смущенная и сбитая с толку, я не то чтобы освободиться, даже воспользоваться благоприятной ситуацией не могла. «Дом семьи Свон, слушаю вас». Сиплый голос Блэка звучал четко и ясно, как у диктора. Невидимый собеседник что-то сказал, и в долю секунды мой друг изменился до неузнаваемости. Лицо превратилось в маску, глаза потухли. Я была готова поставить жалкие остатки своих сбережений на то, что звонит Элис. «Его нет», — отрезал Джейкоб, и получилось довольно угрожающе. Последовал короткий ответ. Видимо, звонивший решил узнать подробности, потому что Блэк неохотно сообщил. Он на похоронах. Затем Джейкоб повесил трубку. «Чертов кровопийца!» Сквозь зубы пробормотал он, а когда повернулся ко мне, на лице снова застыла маска, изображающая горечь и озлобленность. «С кем ты разговаривал? Почему бросил трубку?» Задыхалась я от гнева. «Это мой дом и мой телефон», —